Рикошет. Крестили меня в порядке исключения в сочельник субботним утром, в маленьком богом забытом костеле на окраине Познани, в 5 часов утра. Молодой священник решил, знаю по рассказам матери, что это самое подходящее время для незаконно рожденной, чтоб людей не смущать. Имена мне выбрала мать. У меня отцовские инициалы, его цвет глаз, его слишком большие стопы и наследственная особенность. Я лучше помню то, что должно случиться, чем то, что уже произошло. От матери у меня родинка на левой лодыжке. Я, как и она, могу расплакаться без причины, боюсь темноты и пауков, а еще восхищаюсь поэзией и горами. На моих крестинах родители в последний раз были вместе. В том самом костеле, где не состоялось их венчание. Мать завернула меня в фату, которую ей так и не довелось надеть, и приколола фрезию. Много лет спустя из материала, предназначавшегося для подвенечного наряда, она сшила мое первое платьице. В квартире она сменила все, за исключением обстановки в их спальне. Когда я иногда туда захожу, я чувствую себя как в мавзолее. На подоконнике, на особой подставке лежат его курительные трубки. Со всех сторон, с фотографией на стенах, на меня смотрят его глаза. В шкафу все еще висят 2 его голубые рубашки, которые мать, непонятно зачем, каждый сочельник ровно в 2 часа дня вынимает и гладит. На тумбочке справа от кровати лежит книжка, заложенная на 54-й странице. Так ее оставил отец. 26 лет назад. С тех пор, сколько себя помню, в канун Рождества мамино ожидание его возвращения достигает своего апогея. Его, моего отца. Я очень долго этого не понимала. Например, не знала, почему каждый сочельник мать будет меня в 4 утра. И озябшие в пустом автобусе мы едем в маленький костел на окраине города, чтобы полчаса молча посидеть там на скамье. Еще я не понимала, почему под елкой лежат подарки, которые никто не распаковывает. А среди рождественского угощения на столе стоит селедка в сметане с луком и яблоками, которую мы обе терпеть не можем. Однажды я спросила об этом мать. Тогда она рассказала только о крещении. И лишь 8 лет спустя, видимо, решив, что девушка, которой исполнился 21 год, уже достаточно взрослая, наконец рассказала мне про отца. Из этого разговора я хорошо запомнила фразу. «Твой отец заставлял меня плакать чаще, чем другие мужчины. Но только ему я это простила». Когда же я спросила, почему именно ему, она ответила: «Потому что он дал мне тебя. Только он мог подарить мне такую дочь, как ты». Я очень редко плачу. Но тогда я заплакала от охватившей меня грусти и от ненависти к нему. Мать на протяжении 26 лет не могла расстаться с надеждой на его возвращение и убедила себя, что если это когда-нибудь произойдет, то, скорее всего, именно в канун Рождества. Время от времени она впадала в депрессию. Когда ей становилось не под силу выдерживать адвент, длящийся у нее 12 месяцев в году от сочельника до сочельника, она надолго закрывалась в своем мавзолее. А я задумывалась. Может, было бы лучше, овдови моя мать 26 лет назад. Тогда бы у нее было свидетельство о смерти, ухоженная могила, пожелтевшие фотографии в альбоме, лампады на день поминовения усопших, светлые воспоминания. Ей не пришлось бы лелеять свою дурацкую, безнадежно ущербную надежду. Моя мать красивая и умная женщина. Все эти годы с ней пытались сблизиться с самые разные мужчины. Некоторые хотели провести с ней всего 1 ночь, другие — всю жизнь. Но даже те другие надолго не задерживались. Приблизительно в середине ноября она прогоняла их, чтобы в сочельник с чистой совестью вынуть из шкафа священные, без единой складочки рубашки небесного цвета и торжественно их погладить. «У меня есть отец, который причинил много боли моей матери, своим отсутствием. Мне нет. Я узнала, что у детей бывают отцы только в детском саду. Я знаю и то, что у него нет никого и ничего важнее меня. Мне достаточно позвонить, И даже если он будет в этот момент на каком-нибудь конгрессе за границей, он бросит все и приедет. И поэтому я ему не звоню. Это моя месть. Каждый день, каждую секунду за маму. Я не говорю ему, что горжусь им, делаю вид, что меня не интересует его жизнь, не благодарю за подарки, не целую его и не обнимаю. Он не заслужил того, чтобы знать, что я его люблю.